Конечно, трудно сходу переварить иные сообщения Паисия. Скажем, те, где утверждается, что римляне – такие же славяне одного языка и рода с болгарами. Но, повторяю, Паисий не басни сочинял, а держался в русле определенных исторических представлений, придерживался старой системы знаний. Интересно, что писали о своем славном предке Чингисхане его соплеменники в настоящей, нынешней Монголии. Страница 150. Ответ неутешителен. В XIII веке монгольского алфавита еще не существовало. Абсолютно все хроники монголов написаны не ранее 17 столетия. А следовательно, либо упоминание о том, что Чингисхан и в самом деле вышел из Монголии, будет не более чем записанным лет 300 спустя пересказом старинных легенд, которые, надо полагать, очень понравились настоящим монголам. Несомненно, очень приятно было вдруг узнать, что твои предки, оказывается, когда-то прошли огнем и мечом до самой Адриатики. Итак, мы уже выяснили довольно важное обстоятельство. В монголо-татарской орде не было никаких монголов, то есть черноволосых и узкоглазых обитателей Центральной Азии, которые в XIII веке, надо полагать, мирно кочевали по своим степям. На Русь приходил кто-то другой, светловолосые, сероглазые, синеглазые люди – европейского облика. А, собственно, пришли они и не из такого уж далека, из половецких степей, не далее. Сколько было монголо-татар? В самом деле, сколько их пришло на Русь? Начнем выяснять. Российские дореволюционные источники упоминают о полумиллионной монгольской армии. Отнюдь не бесталанный писатель Ян, автор знаменитой трилогии «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю», называет чуточку меньшее число – 400 тысяч. Простите за резкость, но и первая, и вторая цифра – бред собачий, поскольку измышленные – горожанами, кабинетными деятелями, видевшими лошадь только издали и совершенно не представлявшими себе, каких забот требует содержание в рабочем состоянии боевого, а также вьючного и походного коня. Любой воин кочевого племени отправляется в поход, имея три лошади, как необходимейший минимум две. Одна везет поклажу, небольшой сухой паек, подковы, запасные ремни для уздечки, всякую мелочь, вроде запасных стрел, доспехи, которые нет нужды надевать на марш и так далее. Страница 151. Со второй на третью время от времени нужно пересаживаться, чтобы один конь все время был чуточку отдохнувшим. Мало ли что стрясется, порой приходится вступать в бой с колес, то есть с копыт. Примитивный подсчет показывает, для армии в полмиллиона, либо 400 тысяч бойцов, необходимо около полутора миллионов лошадей, в крайнем случае миллион. Такой табун сможет продвинуться самые большие километров на полсотни. А вот дальше идти окажется не в состоянии. Передовые моментально истребят траву на огромном пространстве, так что задние сдохнут от бескормицы и очень быстро. Сколько овса для них не запасай в тароках, да и много ли запасешь? Напомню, вторжение монголо-татар в пределы Руси все главные вторжения развернулись зимой. Когда оставшаяся трава скрыта под снегом, А зерно у населения предстоит еще отобрать. К тому же масса фуража гибнет в горящих городах и селах. Могут возразить, монгольская лошадка прекрасно умеет добывать себе пропитание из-под снега. Все правильно. Монголки – выносливые создания, способные прожить всю зиму на самообеспечении. Я сам их видел, чуть-чуть проехался однажды на одной, хотя наездник никакой. Великолепные создания, я навсегда очарован лошадьми монгольской породы и с превеликим удовольствием обменял бы свою машину на такую лошадку, будь возможность держать ее в городе, а возможности, увы, нет. Однако в нашем случае вышеприведенный аргумент не работает. Во-первых, древние источники не упоминают о лошадях монгольской породы, имевшихся на вооружении Орды. Наоборот, специалисты по коневодству в один голос доказывают, что татаро-монгольская Орда ездила на туркменах. Это совсем другая порода и выглядит иначе, и пропитаться зимой без помощи человека не всегда способна.